Глава 54. Мы не стали дожидаться, когда нас выгонят, и ушли сами. В лифте с нами никого не было, но Хит все еще прикрывал меня собой и утешал. Гладил горящую от удара ладонь. Недоумевал, с чего это мне вдруг вздумалось ударить Элиса. Навес у выхода из отеля освещался ярким светом, а вокруг ничего не было видно, кроме дождя. На улице похолодало, и мои голые руки покрылись мурашками. Стянув себе пиджак, Хит принялся меня укутывать. «Брось!» «Ты вся дрожишь, давай-ка я...» «Хватит меня опекать, я в этом не нуждаюсь! Оставь, прошу!» Понурившись, он отступил. «Ну и денёк. Может, вернемся в номер и отдохнем? «Иди без меня!» Поежившись, я обхватила себя за плечи, словно отгораживаясь от него. «Мне нужно побыть одной!» «А вдруг Ли вернется? «Ничего, справлюсь!» Хит мог сколько угодно убеждать себя в том, что кинулся на мою защиту. Но я-то знала, что это не так. Я видела, каким бешенством исказилось его лицо, когда появился Ли. Последние 10 лет, в то время как я всячески избегала встречи с братом, Хит жаждал встретиться с ним, чтобы, наконец, отомстить. «Ладно, не буду мешать, не торопись», — сказал он и, уходя, чуть слышно добавил, «я ведь всегда могу подождать». Провожая глазами его сгорбившийся силуэт, удалявшийся под дождем в сторону центрального парка, я услышала сзади голос Беллы. «А, опять ругаетесь? Слушай, может, хватит уже ерундой заниматься? Откуда же я знала, что мой брат...» «Да я даже не про то, что случилось сегодня. Кэт, ну зачем вы с Хитом себя позорите? С какой стати гоняетесь за дешевой славой? Все эти фотки и секс, и бесконечный спектакль. Это же вам не реалити-шоу. Ну найдите вы себе нормального тренера. Вы же спортсмены мирового класса, черт вас подери. Чемпионы!» В голове эхом отдались давние слова Шейлы. «Ты же теперь чемпионка мира, вот и веди себя как подобает». Но в тоне ее дочери не было ни капли суровости. Белла говорила грустным, даже усталым голосом, от которого у меня сжалось сердце. «Остался один сезон», — сказала она. «Наш с вами последний шанс поехать на Олимпиаду. Кончайте дурью маяться, а? Возьмитесь за ум, пока не поздно. Между прочим, мы весь сезон наверху продержались. Да ведь о ваших победах никто даже и не вспоминает». Она была права. Люди обсуждали что угодно — нашу помолвку, сексуальную хореографию, скандалы, но только не спортивные достижения и мастерство. «Белла, к чему ты завела этот разговор? Я говорю с тобой как подруга. Но мы же соперницы. Вот именно. А мне нужен достойный противник». Белла с улыбкой толкнула меня плечом. «Я хочу не просто отобрать у тебя золото. Мне нужно знать, что я действительно его заслужила». Мы немного помолчали, прислушиваясь к дождю. «Пора возвращаться». Она со вздохом посмотрела на дверь. «Ты идешь? Вряд ли мне там будут рады». «С ума сошла? Да тебе весь зал будет аплодировать стоя. Знаешь, сколько присутствующих втайне мечтают надавать Элису Дину по физиономии?» Она обняла меня, и сквозь запах дождя я почувствовала знакомый запах белого пиона, аромат ее духов. «Ты лучшая моя соперница, Катарина Шоу», — заключила Белла. «Не смей отступать». В парк идти смысла не было. Хит наверняка уже ушел далеко, а погода становилась все хуже. Я поймала такси и вернулась в номер. Мы жили в Нижнем Истсайде, поселившись в бутик-отеле под чужими именами, чтобы не привлекать внимание журналистов. Номера в гостинице были обставлены по последнему слову моды. Шикарный и одновременно безликий интерьер, мебель как с выставки. Из нашего номера через огромные панорамные окна от пола до потолка открывались потрясающие виды Нью-Йорка. Не включая свет, я сидела и любовалась грозой. Молнии сверкали все ближе, отражаясь в зеркальных небоскребах. Не может быть, чтобы Хит до сих пор бродил по городу. Я ждала, что вот-вот щелкнет карточка в замке, дверь распахнется, и он войдет в комнату, смущенный и промокший до нитки. Но прошел час, а его все не было. Грозовые тучи начали редеть, ливень сменился моросящим дождиком. Где же Хит? Может, сидит в каком-нибудь баре один или с ребятами из команды? А может, отправился искать Ли? Взяв телефон, я залезла под одеяло, словно бы желая скрыть даже от себя самой то, чем собираюсь заняться. Поиск в новостях сразу показал, что сообщений про скандал на гала-концерте пока не появилось. Но зато Элис успел настрочить в своем блоге огромную статью, дополнив ее видеозаписью очевидца. «Ледяная королева разгорячилась», — гласил заголовок. А под ним была помещена фотография, изображающая меня в припадке буйного помешательства. Далее шел захватывающий рассказ, в котором Хит почти не фигурировал, но зато уделялось много внимания моей неблагополучной семье. Пост заканчивался подробным описанием моего внезапного и беспричинного нападения на самого автора. Прочитав статью, я дошла до раздела комментариев. «Вот же сучка бешеная! И как только Хит ее терпит!» «Боится, вот и терпит. Она его с детства к рукам прибрала». «А брата как жаль. Помню, он однажды рассказывал, что в детстве отец любил его меньше, чем Хита. У меня прямо сердце кровью обливалось». Каждое слово ранило, но я продолжала читать. Так бывает, когда ногтем сдираешь едва зажившую болячку. Изучив все комментарии к этой статье, я принялась за архивы. «Самовлюбленная истеричка! Катарина Шоу напоминает мне мою бывшую! Из кожи вон лезет, стараясь быть сексуальной, чтобы никто не заметил, как она позорно катается. Эту суку давно пора проучить». Я листала до тех пор, пока не заболел палец и не зарябило в глазах. Когда в двери щелкнул замок, я, вздрогнув от неожиданности, выронила телефон из рук. В номер вошел Хит.